Гибель тела Валкариона доказывает один факт: сейчас войска ведет император Аркан, а не он, сухо подтвердил Райт. Также могу добавить, что некоторые ситхи и ланабиника в том числе почувствовали смерть Дарта Мара. Это произошло примерно одновременно со смертью Валкариона, даже чуть раньше. Вот как, магистр задумчиво прикрыл глаза. Ясно, что в этой ситуации тебя волнует больше всего, что мы окажемся в центре столкновения трех гигантов. Корабли Вечного Флота ударили по верфям и пунктам сбора обеих фракций одновременно, после длительного молчания продолжил отец. Никогда такого не видел, хоть и прошел последние войны, а не отсиживался в стороне даже после ухода из ордена, просто тогда приоритеты сменились и защищал я других людей и от ситхов и от джедаев. У меня даже несколько трофейных мечей джедаев есть. В глазах мужчины на мгновение блеснули грусть и сожаление, но вскоре вновь сменились спокойствием и решительностью. У меня тоже они есть. Я сжала его плечо, поддерживая. Магистр благодарно улыбнулся. Вечный флот отдает предпочтение тактике нападения из засады. Сенсорные технологии Закула имеют гораздо больший радиус действия, чем наши, а их корабли могут перемещаться на большие расстояния с меньшим потреблением ресурсов. А республика с империей ситхов истощены войнами между собой. Мне не хотелось продолжать. Прошло всего чуть больше двух месяцев, а они терпят поражение по всем фронтам. Победа империи Закула неизбежна, обреченно прошептал я. И тогда он может взяться за нас, если найдет. Отец ободряюще приобнял за плечи и окутал своей успокаивающей силой. Вот только я слишком хорошо помню обещание Аркана. Он не остановится, пока не найдет меня. И я не хочу, чтобы кто-то из моего нового ордена при этом пострадал. По моим расчетам не пройдет и месяца, как войска Аркана уничтожат большую часть флота обоих фракций. Вряд ли ему понадобится много времени, чтобы добиться полной победы. Я отстранилась и глубоко вздохнула. Никто не знает, что он предпримет после. Но в любом случае будет тайное противостояние, нас могут просто задеть мимоходом, приняв за противника. Мы в любом случае не можем вмешаться, у нас нет ресурсов, достаточно мощных кораблей и многого другого. Нас мало, в конце концов, высказал наболевший мужчина и вздохнул. Всего почти пять десятков, что не сравнить с тысячами ситхов, джедаев или одаренных Закула. Да, мы всесторонне обучены и продолжаем учиться и учить в любое свободное время, не имеем многих недостатков джедаев или ситхов, свободны от обязательств подчинения кому-то. Но этого мало для противостояния любой фракции, которая нас обнаружит. Мы не можем присоединиться ни к одной из них, нас тут же бросит в пекло. Не жалко, я повертела в руке какой-то камушек и бросила в пропасть. Поэтому надо максимально обезопаситься здесь и создать экстренные пути отхода. Мы уже этим занимаемся, понимающе улыбнулся отец. Не волнуйся об этом. Хорошо. Я взяла лежащую рядом сумку и достала бутерброды с чаем. Небольшой перекус не помешает. Отец, а ты не знаешь, почему аура одаренного может раздваиваться, расслаиваться на две? Магистр с подозрением во взгляде уставился на меня. Нет, нет, я аж отодвинулась. Это не со мной. К тому же этот феномен я видела у мужчины, поэтому это не беременность. Лично я не против внуков. И даже был бы рад, проворчал магистр. Не знаю в таком случае. Скорее всего какая-то связь через силу, возможно. Вселение призрака силы в тело одаренного. Многое может быть. Ясно, что ничего не ясно. Отец, у меня появилась идея, где достать хорошие корабли. Только кораблям, модернизированным под изотоп 5, удавалось догнать Вечный Флот. А нам нужно именно такое преимущество. Если понадобится сбегать, пусть уж лучше нас не догонит, чем придется сражаться с превосходящим противником. Идея дельная, но мне не нравится твое воодушевление. Вздохнул магистр. Детали, милая. Тронный зал Закула поражал воображение. Он был самим воплощением империи. Восхитительно прекрасный в своей строгой красоте. Монументальный и непоколебимый. Что бы ни случилось, этот зал будет всегда необычный, вечный. Именно такое впечатление он производил. На троне застыл Аркан, смотря на преклонившего колено мужчину внизу. Казалось, время застыло, запечатлев всего одно мгновение. Величественное место, не так ли? Аркан появился рядом почти беззвучно. В отличие от сидящего на троне у него не было маски. Оно незабываемо. Спасибо, что показал мне его. Мужчина только хмыкнул и подошел к самому подножью лестницы, вглядываясь в фигуру вставшего на колено человека. «Ты вполне можешь бывать тут чаще. И так будет. У меня появились обязанности и те, кого я буду защищать. Мы не желаем ввязываться в войны, поэтому извини, но я не могу предать их доверие». «Хорошо». Император наградил меня нечитаемым взглядом и повернулся к коленопреклоненному мужчине. «Это Хескал, глава отпрысков, одного из двух орденов одаренных, стоящих на страже империи Закула. В отличие от рыцарей, отпрыски верят только в судьбу. Они обладают даром видения прошлого и будущего. Судьбу». Я неопределенно дернула плечом. «Я хороша в предвидении, а видения не раз уберегали от ошибок, но судьба...» «Судьбы нет», — категорично отрубил Аркан. «Есть варианты, наиболее вероятные и нет. Видение показывает лишь предполагаемое будущее, но его определяют поступки, совершенные в настоящем, а не какие-то пророчества. Если отпрыски говорят о судьбе, то скорее всего выделяют наиболее возможные события и верят в них, тем самым выполняя...» Примирительно подняла руки. «Зачастую, зная пророчество, возможный вариант будущего, мы, пытаясь его избежать, сами выполняем пророчество. Значит, мне стоит верить словам Хескала». Приподнял брови Аркан. «Похоже, он видит наиболее вероятные события, хотя не могу знать точно. Видения даруют понимание, но могут быть ошибочны. Хотя бы прислушаться к Хескалу и подумать стоит. В таком случае тебе будет это интересно». Мужчина махнул рукой, и застывшая картинка пришла в движение. Хескал поднял голову, смотря прозрачно-голубыми глазами на сидящего на троне императора. «Что ты хочешь мне сказать?» Голос Саркана в маске резанул по ушам, привыкшим к его приятному баритону. «Судьба — это повесть, что нашептывает нам сила. Но в отношении вас, мой император, голоса долгое время молчали. Судьбы нет. Мы ясно видели ее с самого вашего рождения», — отрицательно покачал головой мужчина. «Но незадолго до вашего возвращения из рейдов она скрылась за завесой тумана. Долгое время мы пытались прорвать завесу, и лишь недавно мы вновь стали четко различать вашу судьбу и узрели истину». «Неужели?» Даже в механическом голосе угадывалась насмешка. Аркан презрительно сверлил взглядом мужчину. «И смерть Тиксона не видели. Или отца». На зал опустилась странная тишина. Хескал нервно дернул рукой, заставив императора напрячься. Он чуть подался вперед, словно хищник, почуявший кровь жертвы. «Чего я не знаю, им. Император Валкарион знал о смерти вашего брата и запретил нам говорить об этом». Я подошла к Аркану и осторожно взяла за живую руку, оттягивая от иллюзии Хескала. В глазах императора была такая ненависть и боль, что становилось страшно. Картинка вновь застыла, а я неуверенно обняла мужчину, чувствуя, что его тело стало почти каменным. Я все еще помнила ту раздирающую изнутри боль. «Ты же сдержался?» — осторожно спросила его. «Да, с трудом. Я верю в твой самоконтроль. Один раз ты его уже потерял». Этим признанием он подписал приговор всем отпрыскам, — прорычал мужчина. «Он исполнял приказ своего императора», — я неодобрительно покачала головой. «Возможно, он как-то пытался тебя предупредить». Я, с трудом выдохнув, решилась. «Я тоже очень смутно видела, что ты совершишь что-то ужасное для себя самого. Предположив, что это может быть убийство брата, не раз намекала на такое развитие событий, пыталась научить управлять своим гневом, держать его под контролем. Знала». «Да, ты говорила». Его желтые глаза внимательно смотрели прямо в душу, заставляя опустить голову. «Да, ты часто говорила про опасность поддаться эмоциям и постоянно учила самоконтролю. Жаль, не помогло. Ты меня простишь?» Я подняла взгляд, замечая уставшие выражения лица мужчины, что не сказала прямо, но старалась помочь в отличие от отца, который, можно сказать, и устроил смерть Тиксона. «Я могу сказать только спасибо». Он наконец-то обнял меня правой рукой и немного расслабился. Он действительно пытался иносказательно предупредить меня, — через некоторое время задумчиво продолжил Аркан, — но только злил. Может, и не стоит уничтожать отпрысков, как я хотел. Тем более, в свете остальных их предсказаний. О чем ты? Кстати, предсказатели весьма полезны правителю, поэтому лучше используй, а не мсти им за приказы Валкариона. Его же ты смог уничтожить. Вместо ответа Аркан вновь запустил свое воспоминание. Я отстранилась и встала рядом с ним. Мужчина неохотно выпустил меня и повернулся к иллюзии Хескала. А смерть отца? С трудом выдавил император, сжав подлокотники так, словно старался удержать себя на месте. Судьба императора всегда была скрыта от нас. Нервно дернулся Хиксел. Но ваша вновь стала видна. И что же там изменилось? Зло прорычал Аркан. Раньше мы видели, что вы должны были пасть всего через несколько лет, но новая нить вплетается в полотно судьбы, неся изменения. Пророк вновь взял себя в руки и заговорил увереннее. Те, кто должны были умереть, будут жить, предатели останутся верными, а вы будете править очень долго. Теперь рядом с троном, за вашей спиной стоят мужчина и женщина, ставшие вам опорой и помощью. С ними вы станете следующим бессмертным императором и будете править за Кулом многие столетия. Что за мужчина и женщина? Напрягся император. Вейлин, моя сестра. Нет, поэтому я и попросил только вашей аудиенции. Ее не будет рядом с вами. Кто же они? Мужчина еще скрыт дымкой, но женщина? Нет, это сереброволосая одаренная с золотыми глазами. Она станет вашим милосердием, мой император. Она была темной леди ситхов, но преданная и ситхами, и джедаями, будет вам верной союзницей. Эти двое людей будут вам ближе всех, ради них вы пойдете на все, как и они ради вас, осторожно закончил Хескал. Ну, Аркан с интересом и весельем наблюдал за моей пантомимой. В конце концов я просто отвернулась от него и посмотрела на уже пришедшего в себя мужчину на троне. Говоришь, самое вероятное развитие событий, верно? Насмешливо прошептал мне на ухо Аркан. Я предпочла его игнорировать, надеясь, что он не увидит мое покрасневшее лицо. И, как и когда эта женщина окажется на Закууле, судьба приведет ее к вам сама, а за ней придет мужчина. Нам кажется, вы уже знакомы с ними обоими. Какой мужчина? Чуть раздраженно спросил император. Мне это и сейчас интересно, вновь прозвучало за моей спиной. Мы не знаем, но он тоже будет вам близок. «Вы все будете безоговорочно доверять друг другу», – забеспокоился Хескал, чувствуя настрой императора. «Мы видели, что девушка попадет к вам без своего на то желания, но и без ваших усилий. Это ее судьба, а вслед за ней появится мужчина, и многие века Закуул будет процветать под властью правителя, хранительницы и защитника. То есть мне ничего не надо делать, но девушка сама придет на Закуул, хотя не будет этого хотеть. Именно так, мой император». Как интересно, Хескал и Аркан, сидящие на троне, вновь замерли. Кажется, больше ничего показывать мне не собираются. Так что за мужчина? Не знаю, но догадываюсь. Нервно постучала ладонью по бедру. Только учти, что это лишь одно из возможных событий. Самое вероятное, усмехнулся Аркан. Тем не менее, я не собираюсь бросать твои поиски. Он обхватил мой подбородок и повернул к себе, насмешливо смотря в глаза. И найду. Так или иначе. Примечание к части. Комментируйте. Ваши комментарии вдохновляют меня на свершение. Есть Хескал. https://vol133.445.679.438. Глава 16. Это было ощутимо с первого мгновения выхода из гипера близ планеты. В лобовом иллюминаторе проплывал серый шар планеты, и в ней ощущалось что-то странное и неправильное. Что-то неестественное. На планете не чувствовалась сила, ощущение было абсолютно чужим для моего восприятия. Сила была повсюду, в разное время и в разных местах ее проявление могло быть ярче или тусклее, равновесие светлой и темной сторон постоянно смещалось, но в той или иной форме сила присутствовала всегда. Единственным исключением в моей практике был момент, когда Аркан защелкнул на моих запястьях браслеты, но и тогда сила была повсюду. Браслеты воздействовали лишь на мои способности восприятия. Чувство пустоты внутри непрерывно росло, пока челнок планомерно спускался к поверхности Зяста. «Я был здесь», – прошептал Дейгл, словно боялся нарушить мертвую тишину планеты. Года три назад, незадолго до того, как император Вишейт выпил из нее силу и жизнь, передернула плечами Тагира. «Это ужасно. Я предпочла не отвечать. Зяст». Сначала правящий мир, а потом один из важнейших центров империи ситхов, являлся миром, столь же полным темной стороны силы, как и Карибан. По крайней мере, так было раньше. Именно на Зясте, где царил вечный холод и правила бесконечная ночь, началась империя ситхов. Странные летающие рептилии парили над утесами и ледяными водами Зяста по небу, затянутому облаками. Здесь правящие лорды ситхов держали суд и плели козни против соперников и конкурентов, так же как управляли законами и декретами различных областей их империи. Теперь здесь было ничто. Пустота медленно сжирала каждого, посмевшего ступить на проклятую планету. После приземления мы безмолвно сошли по трапу, нервно осматриваясь. Вокруг царила тишина. Когда-то это место было оживленной площадью в центре города. Когда-то вокруг площади были здания, широкие улицы, припаркованные спидеры. Обычный город в одном из центральных миров. Если не считать этой страшной тишины, здесь не было мерного гула голосов, звуков моторов или рева проносящихся мимо спидеров. Даже ветер не смел тревожить это место. «Почему здесь нет тел?» – прошептал Дейгл. «Испарились», – безжизненно ответила, смотря на ботинки и одежду тех, кого ритуал застал в этом месте. Тела стали энергией и были высосаны Вишейтом. «Меня трясет. Холодно. Но почему?» – обхватила себя руками Саелан. «Тут же нормальная температура. Ты чувствуешь холод пустоты?» Я повернулась к девушке, внимательно ее рассматривая. «Сила – это энергия, дающая тепло нашим чувствам и мыслям. Но здесь ее нет, она высосана без остатка, только ничто не любит пустоту, вот планета и тянет силу из любого доступного источника, нас, это плохо», Мандалорианка нахмурилась, «да, извини, мой просчет», я мрачно передернула плечами, «мы трое одаренные, поэтому пустота вытягивает из нас силу, ослабляя, но у тебя ее нет, из тебя она вытягивает ту каплю силы, что есть во всем, которая поддерживает твою жизнь». «Тебе надо срочно вернуться на корабль и взлететь как минимум на орбиту. Если что-то случится или мы закончим, свяжемся с тобой». Мандалорианка кивнула и без возражений быстро пошла к кораблю. Вздохнув, передернула плечами и посмотрела на оставшихся спутников, Дейгала и Тагиру. Было видно, что и они чувствуют себя неуютно здесь. Лично мне хватало ощущения, как пустота, словно гигантский кальмар опутывала меня, по капле вытягивая из меня силу, чтобы захотеть сбежать отсюда поскорее. Неприятно чувствовать себя батарейкой, из которой пытаются выжать по максимуму. Сокрытие силы стало естественной преградой для высасывания силы, да и несколько других барьеров помогали, тем не менее. «Быстрее начнем, быстрее закончим», вынесла вердикт я и направилась к валяющимся ситибайкам. «Должно же здесь найтись хоть что-то работающее». Нашлось. Всю дорогу я чувствовала нарастающее напряжение своих спутников. Но если в нахоленке было больше гнева и неприятия, то Тагира испытывала смесь страха, отвращения и просыпающейся ненависти. Стоило нам достичь пункта назначения и остановиться, как серую джедайку прорвало. Как вы вообще могли подчиняться такому чудовищу? Жить под его властью и исполнять приказы? Выплюнула девушка. Джедаи бы так никогда не сделали. Или ситхи все такие, а император был просто сильнейшим. Дейгал косо посмотрел на нее и собирался уже сказать что-то язвительное, но я не дала. Не стоит бросаться такими обвинениями, мой холодный голос остудил Тагиру, заставив смущенно потупиться, понимая, что была не права и перегнула палку. Ситхи, воины, хищники, взбирающиеся на вершину путем сражений и интриг. Тем не менее они именно воины, им интересно сражаться с равными, конкурировать, добиться власти над сильнейшими, стать во главе. Вырвать победу из окровавленных рук врага после долгой битвы. Это их путь. Путь сражения, путь конкуренции, путь развития. Дейгал согласно кивал в такт моим словам, с превосходством посматривая на Тагиру. На слабых ситх просто не обратит внимания, пройдя мимо. Да, на неодаренных ситхи смотрят с пренебрежением, зачастую уничтожают, но и джедай тоже. Ты же помнишь примеры, когда джедай убивал невиновного и ему кроме нотации ничего не было. Девушка нехотя кивнула. Подсознательно джедай тоже чувствует себя выше, хоть и меньше это демонстрирует. Я пожала безразлично плечами и направилась в здание. Здесь же мы видим нечто иное. Зиаст, вторая планета, опустошенная Вишейтом, но о первой информации тщательно скрывалась. Как думаешь, почему? Ведь император вырвал свою жизнь и победу из рук джедаев и лордов ситхов. В другой ситуации его стали бы лишь сильнее уважать. Он не был воином. Неуверенно нахмурилась Шатенка. Вишейт действовал даже против традиций ситхов. Ведь они тоже поклоняются в каком-то смысле силе, а здесь он уничтожил саму основу существования их культуры. Великую силу. Да, император не стремился к завоеванию, покорению или уничтожению врагов. Для ситхов понятны массовые убийства, пытки, даже уничтожение планет. Я криво усмехнулась. Нам это понятно. Но здесь все по-другому. Жизнь здесь была уничтожена настолько основательно, что планета лишилась всякой причины для дальнейшего существования. Это вакуум бытия, нарушение естественного порядка вещей. Такое отвратительно и противоестественно даже для нас. Император одним этим действием противопоставил себя всем одаренным. Пожиратель силы, Дейгл поморщился. Вишейт автоматически стал врагом. С ним умные будут сражаться до полного уничтожения. Он стал паразитом, а мы не хотим стать его обедом. Мы, ситхи, привыкли быть хищниками, мрачно резюмировал парень и первым зашел в двери. Больше мы не разговаривали, занявшись поиском спрятанных архивов Министерства логистики, в чьем здании мы находились. Мастер Ровис был ученым и не посетить одним из первых такой феномен, как полностью выпитая планета, не мог. Вот и найти некоторую информацию и спрятать подальше от глаз прибывшей расследовать происшедшие комиссии тоже сумел, пожертвовав некоторыми своими изысканиями на зясте. Только увести сразу не смог. При условии, что на планете располагался главный офис Министерства логистики с уникальными данными, тайник лорда Ровиса был бесценен. Министерство логистики возглавлялось министром логистики и подчинялось сфере производства и логистики, но при этом оно также сотрудничало и с другими сферами, такими, например, как сфера защиты империи в случае решения военных вопросов. Хотя министерство и считалось некоторыми самым бесполезным, на самом деле именно оно было самым важным. Министерство разрабатывало стратегии по отбитию наступления вражеских войск, проводило расчеты материально-технических потребностей флота и сухопутных войск, а также финансовых затрат на войну. Благодаря подчинению властям промышленности министерство управляло заводами, которые производили оружие для военной машины империи и сельскохозяйственными мирами, которые использовались для поставок продовольствия имперским войскам. Министерство также контролировало рабский труд империи и вносило коррективы, когда это было необходимо для завершения строительных проектов и запуска различных отраслей промышленности. В дополнение ко всему, министерство обеспечивало функционирование гражданской, транспортной и торговой сети империи, тем самым обеспечивая и транзит грузов в империи. Более того, именно Министерство логистики обеспечивало работу общественного транспорта в столице империи, Драмункасе. Нашла, я радостно усмехнулась, вытаскивая стопки датападов. И у меня прекрасные предчувствия. Сколько же тут всего можно найти? Просто сокровище. Жаль, нужную информацию придется искать долго. Я скисла. Мы уже можем улетать. Дейгл почти танцевал от счастья. Ему даже на найденные датапады было плевать, главное покинуть планету. Я вызываю Тихоню. Нет, я выяснила еще не все. Еледя. Нахмурилась Шатенка. Разве информация не была нашей целью? Не совсем уклончиво ответила. У меня есть вторая причина посетить Зяст. Идите за мной, подстрахуете, если что. И вновь почти гонка по зловещим улицам до массивного здания с большими флагами с символами империи на стенах. Темные коридоры и большой зал для медитации. Раньше это место было просто пропитано силой медитирующих, и я смутно надеялась, что мне это поможет. «Леди, а что вы хотите сделать?» – настороженно уточнил Дейгл. Попробую найти кое-что. Койкова, ты собираешься снять защиту?» «С ума сошла!» Тагиру даже передернула от ужаса. «Пустота тебя выпьет. Если успею быстро, то все будет хорошо, я сама нервничала, но стоит показать это спутникам, как меня отсюда волоком утащит». По крайней мере их взгляды на это ясно указывали. Отмахнувшись от них, Сила и постаралась отрешиться от всего. Медленно, слой за слоем снимала коконы силы. Пустота с каждым мгновением чувствовалась все явственнее, вызывая подсознательный ужас. Наконец, пришел черед убрать сокрытие силы. Прерывисто вздохнув, развернула свою силу, становясь полностью беззащитной. Пустота сразу же жадно накинулась на силу, затягивая в себя, словно пустыня воду. Мгновение паники сменилось сосредоточенностью. Я должна увидеть, найти, почувствовать. Если он здесь, было невероятно трудно обращаться за поддержкой к силе так близко от разоренной планеты, но я прикладывала неимоверные усилия, чтобы почувствовать планету, этот проклятый мир. Раз за разом окуналась в голодную пустоту, чувствуя себя с каждым разом все хуже и хуже. В голове мутилось, перед широко распахнувшимися глазами стояла пелена, сила ускользала как вода сквозь пальцы. К тому моменту, как ослабленный мозг осознал, что того, что я ищу, нет на Зясте, было слишком поздно. Последним, отчаянным рывком собрала в себя жалкие остатки силы и поставила слабые, дырявые и колышущиеся, как на сильном ветре, барьеры. «Надо срочно уходи!» Милостивая тьма приняла меня в свои объятия. «Что ты делала?» Злой мужской голос донесся будто бы издалека. Моргнув пару раз, дождалась, когда круги перед глазами исчезнут, а склонившаяся надо мной фигура приобретет четкие очертания. Дикая слабость не давала мне даже двинуться или ответить, поэтому я вновь закрыла глаза. «Я не люблю повторять», — рыкнул Аркан. Его правая рука лежала на моем лбу, а левая на солнечном сплетении, от них по телу распространялось тепло и исчезало где-то в районе груди, уходя куда-то. Аркан что-то зло пробормотал и сосредоточился, посылая мне волны своей силы. Он не умел лечить, но поддержать, напитать силой, да, даже на таком расстоянии с помощью усы ритуала связи. Он продолжал меня удивлять. Сосущая пустота в груди потихоньку уменьшалась, а ток силы медленно иссякал. «Ребята взлетают с планеты» мелькнуло в голове. «Что ты забыла на Зясте?» Холодный вопрос заставил меня дернуться и распахнуть глаза. «Я знаю это ощущение пустоты и почувствовал примерное направление, когда ты сняла щиты, поэтому вычислить планету оказалось легко», — ответил мужчина на мой безмолвный вопрос. Мужчина выглядел взбешенным, но в глубине глаз мелькало беспокойство. «Полагаю, Вечный Флот туда уже направляется». Мой голос прозвучал неожиданно хрипло и незнакомо. «Он уже у Зяста», — усмехнулся Аркан. «Поэтому есть все шансы, что очнешься ты уже на Закууле. Поживем, увидим». Меня затопили безразличие и усталость. «Поймает. Приспособлюсь. Нет, тоже неплохо. Что ты там делала? Зачем полностью открылась в пустоте?» Вернулся к интересующей его теме Закуулец. «Искала кое-что через силу». Мысли в голове путались, не давая построить четкие цепочки. Но его там не было. Поняла поздно. Не успела закрыться. «Ты почти умерла на этой проклятой планете», — мрачно заключил император. «Если бы не я и кто-то неизвестный, то тебя просто не успели бы вывести оттуда». Он прислушался к чему-то, проведя правой рукой над моей грудью. «Еще кто-то?» — переспросила и тут же поняла, что он имел в виду. Отец тоже воспользовался нашими узами и поддерживал как мог, его сила питала и наполняла заботой. Он тоже почувствовал происходящее со мной. «Ясно. Все. Угрозы жизни нет», — убрал руки и задумчиво осмотрел меня желтыми глазами. «Надеюсь скоро увидеть тебя в реальности. В данной ситуации предпочитаю верить предсказанию Хескала, что на Закуул я попаду без каких-либо усилий с твоей стороны. Поэтому это произойдет не сегодня». Аркан неопределенно хмыкнул, растворяясь в темноте, которая скоро поглотила и меня. «Корабли Вечного Флота. Здесь. Ионные пушки, по нам увернуться, в двигатели. Маневрировать, гипер. Захватить, а не уничтожить. Есть. Примечание к части. Не забывайте комментировать, а то тоже что-нибудь забуду. Например, выложить главу. https://vol133445679. 440. Глава 17. Очнулась я уже на Одессине, одной из баз Ордена Серых. Тагира рассказала, что эту планету они нашли еще несколько лет назад и сразу единогласно выбрали для постройки базы, планируя осесть здесь надолго. Незаселенная, в отдалении, и полная силы. Но в отличие от Карибана или Тайтона, здесь сила пребывала в равновесии. До того, как серые перебрались на более удаленную и менее известную Иева, именно на Одессине был главный штаб с общежитием, которое сейчас пустует и законсервировано, используясь лишь для отдыха, ремонта и как перевалочный пункт. Отвезти меня сразу на Иева не представлялось возможным, пусть Саелан с Даегалом смогли увести корабль Зяста от появившегося из ниоткуда Вечного Флота Арканна, но достичь Иева – нет. К тому же, полной силой Одессин благоприятно влиял на мое состояние, я несколько суток не приходила в себя. Имея преимущество во флоте, силой Арканна получили возможность перекрывать маршруты снабжения, торговли, блокировать движение абсолютно любого корабля. Казалось, что Вечный Флот находится повсюду одновременно. Прорваться сквозь такой заслон на уже засвеченном корабле было нереально. Тем более Иева находилась ровно между республикой и Вечной Империей. Даже отец не смог прилететь на Одессин, ограничившись голограммой в полный рост, после чего у нас состоялся непростой разговор. Впервые в момент нашего воссоединения мы поссорились. Потом помирились, конечно, но каждый остался при своем мнении. Магистр слишком зациклился на мне и защите своих, а я привыкла действовать в одиночку и рисковать своей жизнью тогда, когда считаю это нужным. Какие бы причины меня на это не сподвигли, было так странно, что обо мне кто-то заботится. Что же касается происходящего в галактике, то, как я и предсказывала, к конце третьего месяца после вторжения Вечной Империи войска Республики и Империи Ситхов были уничтожены почти полностью. Сейчас, к концу года были уже установлены блокады Карусанта и Драмункаса. До меня доходили слухи об ожесточенном сопротивлении лордов Ситхов и членов Темного Совета, который значительно поредел. Но все это было где-то далеко, доносясь едва слышным эхом в силе, а на Одессине была тишина, покой и гармония. С площадки доносилось гудение и звуки скрещивания сейберов, да Ягл сражался с Тагирой. На Холенок с Тихоней недавно вернулись с двумя небольшими кораблями, модернизированными под изотоп-5, информацию о местонахождении которых нашли в датападах. Встав с камня, подошла к ручью и, зачерпнув ледяную воду, умылась, поймав в неровной глади свое отражение. Все никак не могу к этому привыкнуть. Попав к лорду Ровису, я была в ужасе. Джедайка-пацифистка и обычная гражданская, хоть и со стержнем внутри, весьма гармонично слились в единую личность, но она оказалась не готова убивать десятки разумных по приказу, пытать и проводить эксперименты на живых людях, была не готова терпеть боль, когда эксперименты ставили над ней. Дарт Ровис это прекрасно понимал и с упоением занялся созданием новой личности. Раз за разом он ломал меня, подстраивал под свои желания. Он был умелым мастером. Он знал как, и мои жалкие попытки сопротивляться были обречены на провал. Мне смешно вспоминать свою наивность, как я шептала в ночной тишине, что я никогда, что я не такая, что меня не сломать, что я останусь такой же. Тогда у меня еще были какие-то иллюзии о своей силе воли. 5 лет в аду. Как я выжила, не знаю. Эти годы растянулись в вечность и слились в один миг. Да, я стала другой. Изменения происходили постепенно и незаметно, пока однажды я не увидела в зеркале другую девушку. Темная леди Ситхов. Холодная, безэмоциональная, расчетливая, в меру жестокая и безукоризненно вежливая, бездушная. Даже мастер поверил, не увидел маску, которая намертво приросла к лицу. Маска с холодными золотыми глазами. Я сама с помощью силы сделала их желтыми, спрятав за ними эмоции и истинные намерения. В момент смерти Дарта Ровиса тугая пружина глубоко внутри ослабла. Впервые за долгие 5 лет я искренне улыбалась, даже несмотря на приближающуюся смерть. Мне хотелось смеяться. На маске появились первые трещины. Жизнь сделала крутой поворот, раз за разом вытаскивая из привычного кокона, толкая идти вперед. Аркан, Дейгл и Саелан, отец, Тагира и многие другие. Я вновь училась наслаждаться жизнью. А приросшая к лицу маска медленно крошилась. Казалось, с каждым отломившимся кусочком, мне легче дышать. Она ломалась все быстрее, пока полностью не растворилась, перестав быть основной личностью и став просто маской, которую можно легко надеть и также легко снять. Маска темной леди Ситхов, еще одной гранью моей личности. И мне осталось последнее, связывающее с Дартом Ровисом. Глаза и имя, символ моего обучения и становления ситхом. Но я уже не ситх, верно. Имя Еледия стало действительно моим. Белоснежные волосы были напоминанием и платой, а вот глаза были частью маски, созданной намеренно. Поэтому идея вернуть им родной цвет стала навязчивой, пока я не приступила к ее исполнению на Иева. Последний этап изменения должен был произойти после возвращения Зьяста, но планета. Пустота выпила мою силу, вернув глазам родной светлый серо-зеленый оттенок. Именно поэтому я с некоторым недоумением ловила в отражениях стальной отблеск глаз, хотя при сильных эмоциях или обращении к темной стороне силы они вновь окрашивались золотом. Или, если мне того хочется, то переключить цвет на неограниченное время не составит труда. Глубоко вдохнув чистый воздух, спрыгнула с 20-метровой скалы, внутри которой располагалась база, и, легко приземлившись, побежала в лес. Мох и прелые листья мягко пружинили под ногами, Лучи солнца прорывались сквозь крону и весело прыгали по земле солнечными зайчиками. Дыхание, несмотря на скорость, было ровным и спокойным. Я с искренним удовольствием смотрела на природу, удаляясь все глубже в лес. Не забывала и про предосторожность, предчувствуя интересную встречу. Сила одобрительно подталкивала вперед, показывая чужое ожидание и свое одобрение. Я пробежала больше 2 километров прежде, чем увидела ее. Замедлившись, спокойно вышла на поляну под взглядом женщины. Несколько скользящих шагов, и замерла напротив, с интересом рассматривая представительницу ранее невиденной мной расы. «Я рада наконец-то увидеть тебя в реальности, Дарт Еледия, дочь магистра Рейда, будущая хранительница. Черты твоего лица являлись мне в испытаниях», – прошелестел голос незнакомки. «Я мистик Сана Рей. Я буду тебе помогать». Это была высокая краснокожая женщина с какими-то сетчатыми голубыми глазами без белка и зрачка. Казалось, эти глаза сияли, делая лицо Васы еще более нереальным. Одета она была в удобное платье сине-желтой расцветки с капюшоном, на руках были перчатки. Единственной видимой частью тела было лицо, все остальное скрывалось под тканью. Я скептически рассматривала девушку. «Я слышала о мистиках Восса, но мне не ясны причины твоего появления. Мистики Восса, использующие силу практики, обладающие невероятной мощью. Сами же Воссы ничего не знают о силе и не интересуются чужим мнением. Хотя и джедаи, и ситхи признают умения Восса в полной мере. У мистиков бывают безошибочные видения будущего. Воссы следуют этим видениям и благодаря им выживают. Это все, что я знала. Мистики делятся своими видениями с толкователями, которые расшифровывают их значение». Сана Рэй смотрела прямо на меня, но из-за нечеловеческих глаз появлялось ощущение, что она смотрит в себя и видит отнюдь не эту реальность. После чего Восс поступает согласно видению. Когда мои видения показали мне, что я должна взять с собой много Воссов, найти будущую хранительницу империи и присоединиться к ее ордену, я проявила огромную предосторожность. Мое видение было отдано 5 разным толкователям. Все 5 истолковали его одинаково. Потому я здесь. Я думала, видения мистиков не могут быть ошибочны. Но не пойму, каким образом я могу быть полезна Воссам. Я недоуменно дернула плечом, пытаясь понять, почему хранительница. Хескал тоже упоминал такой титул. Предназначение. Видящие не могут ошибаться. В голосе мистик прозвучала абсолютная уверенность, и я была с ней согласна, и Республика и Империя в свое время обломали зубы, попробовав захватить их планету, и приползли на коленях для заключения мира. Поэтому способности мистиков Восса признавали и джедаи, и ситхи. Толкователи могут. Мы исключили такую возможность. Дальнейший путь был ясен. Что значит хранительница? Она будет хранить то и тех, что присягнут ей, без малейшего сомнения ответила мистик. Триумвират правителей будет уравновешивать друг друга, принеся этим мир на подконтрольные им планеты. Мы видим будущее Восса, ему будет нужна твоя защита, иначе всего через несколько лет он пострадает от Вечной Империи, а потом его полностью уничтожат в очередной войне ситхов и джедаев. Ты нам нужна, хранящая мир.